эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Зифа Асташко. Сегодня по одному из календарей 27 мая 2020 года, среда, и тема нашего эфира – «Послеродовое восстановление». Здравия, Зифа! Доброго и вам! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/касаячёрточка/славрадио. Вопросы принимает Светлана Большакова за пультом Народного славянского радио, Евгений Роденко. Сегодня в эфире речь пойдет о послеродовом восстановлении. Всем известны мифы о наших прабабках, которые в полях рожали якобы. Бывает по-разному. Случается, что приехали домой с ребенком и хорошо все, а там как сложится. Но может и не сложится. Послеродовым восстановлением надо заниматься, утверждает Зифа Асташко. Что делать, с чего начать, об этом и расскажет она нам сегодня в эфире. И я передаю микрофон, и в начале нашей беседы, Зифа, я предлагаю познакомиться со слушателями и рассказать немного о себе. Всем добра и радости. Спасибо большое за представление. Благодарю всю команду, которая сейчас обеспечивает этот эфир. И благодарю каждого из вас, каждую из вас, кто сейчас меня будет слушать. Меня зовут Зифа Джоновна Асташко. Я мама пятерых доморождённых деток. И я повитуха и послеродовая доула, что, в принципе, почти что одно и то же. Больше 13 лет я занимаюсь сопровождением женщин в родах и больше 10 лет занимаюсь профессионально послеродовым восстановлением мамы, потому что сама на своем опыте осознала, насколько важно маме, которая особенно, которая собирается рожать не один раз, не два раза, а хотя бы 3-4 и больше, которая собирается стать многодетной, вовремя восстановить свой ресурс, вовремя восстановить свое женское здоровье. Я занимаюсь не только индивидуально послеродовым восстановлением, но самое важное, активно пропагандирую саму идею того, что женщине после родов крайне необходимо внимание и забота о себе, а также конкретные инструменты для того, чтобы прийти в форму. И сегодня как раз об этом, о конкретных действиях будет наш с вами разговор. Я думаю, что сейчас, если вы меня слушаете в записи, вам будет удобно время от времени ставить меня на паузу. Если вы будете меня слушать прямо в прямом эфире, то иногда время от времени обращайте внимание на экран, потому что я буду вам показывать небольшие слайды для того, чтобы было понятнее, как именно быть. Так. Однако же слайды не запускаются. Видно ли меня, слышно ли меня? Проверьте. Тебя очень хорошо слышно, но слайды мы не видим. Так вот, сейчас пошел процесс. Видно экран твой. Угу, прекрасно. Вот, все, слайды пошли. Что нужно знать всем беременным и их семье, их мужьям о 40 днях после родов? В нашей повитушеской деятельности говорят именно о 40 днях, потому что это является ранним послеродовым восстановлением. И именно в это время на Руси женщину называли «сырая мама». Сырая мама, потому что в организме женщины сразу после родов идут определенные процессы. Состояния после родов бывают очень разные, но у всех женщин после родов обязательно приходит молоко, потому что маме же нужно скормить. На протяжении от 4 до 6 недель, иногда меньше, идут послеродовые выделения, когда сокращаются матки. Они называются очень интересно лохи. Идет восстановление области таза, то есть обратно должны в себя прийти косточки. До этого они были мягкие для того, чтобы малыш прошел. Органы возвращаются на свои места. Они были на какое-то время очень сильно разобраны по разным местам, потому что на них влияло большое количество веса. Это и сам малыш, и околоплодные воды, и плацента. Мама после родов адаптируется к совершенно другому сну, потому что теперь ей нужно привыкать спать через 2-3 часа, прерываясь на кормление грудью. Часто это примерно четверть женщин испытывают такие симптомы, как мышечные боли, очень болезненные схватки после родов на протяжении 2-3 дней, в зависимости от того, какие были роды. Заживление после разрывов, если разрывы были, опять-таки разрывы бывают не у всех, смотря кто как готовился и какие по счету роды. Очень часто бывают повреждения тканей вагины, это нужно понимать и иметь в виду. Такие очень интимные темы, о которых говорят шепотом и о которых не принято говорить в обществе, возникает очень часто. Об этом нужно тоже знать, что могут быть проблемы с анусом, такие как геморрой или запоры, или наоборот диарея, потому что кишечник тоже полностью перестраивается после родов. Часто бывают боли при походе в туалет, и это имеется в виду боли при мочеиспускании. И для многих женщин это становится просто невероятным сюрпризом, неприятным сюрпризом после родов. Очень часто бывает озноб и дрожь, потому что выделяется достаточно много адреналина на потужном периоде, и женщина может прям вот колотить, как от холода. Боль и трещины в сосках бывают, конечно, далеко не у всех, но достаточно часто. И именно с этим ко мне часто обращаются женщины как консультанты по ГВ. Крапивница может быть как реакция на то, что происходило в организме. Подтекание молока, как правило, у всех. Восстановление после кесарево сечения, КСЭ — это кесарево сечение, или же травм. Буря эмоций, как правило. И сейчас я вам еще покажу слайд о том, что бывает достаточно редко, но нужно понимать, что в наше время это бывает все чаще и чаще, из-за всевозможных причин, как социальных, так и экологических. Это может быть экстремальная боль при кормлении грудью. ГВ — это грудное вскармливание. Боль при приливах — это когда молоко приходит, и маме становится невыносимо больно, как будто бы от электрического разряда. Бывает такое, что недостаток молока, и тогда приходится над этим работать. Очень часто бывает инфекция, особенно если было достаточно халатное отношение к себе после родов. Повреждение таза, особенность области копчика и область лобка, симфизиты. Иногда случается достаточно длительная госпитализация. Об этом тоже нужно знать, что вы не можете предугадать, как скоро женщина вернется после родов домой. Недержание мочи, симфизиты, то есть расхождение косточек лобковых, диастаз, это расхождение прямых мышц живота. Грыжа — тоже большая неприятность. ПТСР — это посттравматическое стрессовое расстройство. Оно достаточно типичное для людей, которые пережили сильную травму. И трудно наладить бондинг. Бондинг — это связь ребенка и мамы. Сейчас я, наверное, к вам вернусь на какое-то время. Так, как это сделать сейчас? Прошу прощения, получилось ли у меня вернуться? Демонстрацию экрана отключи, пожалуйста. Вот, все хорошо, замечательно. Все, значит, да. Здесь я хочу отметить, вот знаете, как говорится, начала с того, что сразу всех напугало, да? На самом деле я хочу сказать, что когда я готовлю к родам, выясняется, что женщина бывает абсолютно не готова к тому, что такое может быть. Особенно это касается тех, кто о своем здоровье думает вот на уровне «вот сейчас возникла проблема, да, и я ее буду решать с помощью там, каких-то таблеток, с помощью обращения к врачу», и не думают на будущее, не профилактируют свои проблемы. У меня есть моя группа, она называется «Мамин Кит» ВКонтакте, и я там очень много выкладываю статей, пишу, прошу своих коллег писать, врачей, акушеров-гинекологов, остеопатов, именно о разных состояниях, о том, как их предугадать, или же как с ними быть, если оно возникло. И, конечно же, как и обычно, вот святая истина, что проще что-то предупредить, чем что-то лечить. Поэтому сразу говорю, что информация о том, что такое может быть, я понимаю, что для беременных, особенно впервые, это может быть, ой, не говорите мне про это, этого со мной не случится, но знания, они необходимы. Это не, совершенно не обязательно, что это случится конкретно с тобой, но вполне возможно, что оно может произойти с кем-то еще. И нужно иметь, что, иметь в виду, что те самые проявления, которые были в разряде часто, да, они бывают абсолютно у всех. Те, которые 1/4, они бывают, как правило, у повторно рожавших женщин, особенно если это роды, когда после родовосстановления, после предыдущих родов не сложилось. То есть женщинам пришлось очень скоро выйти на работу, либо так обстоятельства сложились, что ей было совершенно не до себя, потому что возникли какие-то проблемы в семье, и главное, чтобы, ну, главное выжить, как говорится, да. И, соответственно, третья стадия — это бывает у запущенных совершенно, запущенных случаях, то есть вот эти все симфизиты, все эти диастазы, это все не просто так. Это когда уже на момент беременности, на момент зачатия есть конкретные проблемы. Поэтому как человек, который пропагандирует многодетность в первую очередь, а во-вторых, здоровых женщин, да, здоровых женщин-матерей, я обязана рассказывать о том, как оно бывает. А сейчас я с вами расскажу, как этого всего... Как предупредить такую беду, как восстанавливаться правильно, и что, какой минимум знаний важно знать мужьям и, конечно же, женщинам для того, чтобы получилось в итоге, что мама у нас здоровая и прекрасная. Так, хорошо. Когда я была беременна в 5-й раз, я сделала программу «40 дней после родов». Там у меня и фитотерапия, то есть это траволечение, и древняя индийская медицинская наука аюрведа, и, конечно же, советы бывалых повитух о том, как восстанавливаться и самостоятельно, и с помощью со стороны. Это свивание живота, как самостоятельно, так и с помощниками. Это обязательно. Я буду сейчас подробно рассказывать, что такое свивание. Это закрытие родов с повитухой или послеродовой долой. Закрытие родов — это особенный обряд, про который можно сделать прям отдельный эфир. Закрытие родов — это то, что делают после 40-го дня после родов. Если есть желание, чтобы вся эта история завершилась и чтобы у нас в итоге была прекрасная, здоровая мама, женщина, которую можно уже выпускать в мир, которую мы празднуем всей семьей на празднике Родины, у которой уже закрыты все ее 7 тел, через которые проходил ребенок, для того, чтобы появиться на этот свет, потому что, как известно, женщина, она раскрывается не только физически, она пропускает ребенка через свою душу и остальные свои тела. Вот. В программе что самое важное? Да? Вот сразу скажу, что первые 2 недели, они максимально важны, потому что обратим внимание на первый день. В первый день происходит импринтинг, то есть это запечатлевание родительского образа. Первый тот момент, когда малыш видит свою мать, видит своего отца, и он запоминает их своими родителями. Затем в первый же день, сразу же после родов, маму обрабатывают, то есть смотрят, в каком состоянии она после родов. Если вдруг, не дай бог, кусочек последа, кусочек плаценты остался, то, соответственно, делают определенные процедуры, чтобы полностью матка очистилась. И после этого, конечно же, после того, как проверено, что матка полностью родила все, что она была предназначена родить, а именно ребенка и послед, мы уже пьем специальные травы и начинаем восстанавливаться. Первые 2 недели очень важны. Я вам сейчас скажу политику, направление в ту сторону, которую вы должны думать, если вы беременны, для того, чтобы себе это запланировать в обязательном порядке. Во-первых, очень важно лежать после родов. В наших повивальных традициях говорится, что чем больше человек родил людей, чем больше женщина имеет детей, тем больше дней она должна лежать по тому количеству дней, сколько у нее детей. Вот, соответственно, когда я в следующий раз рожу, да, то есть я должна буду лежать минимум неделю. Соответственно, если у вас первый ребенок, пожалуйста, отлежитесь хотя бы первые сутки. Имеется в виду, конечно, не лежать не как бревно, но имеется в виду не активничать, не бегать по дому, не варить борщи, а если доходить, то буквально только до туалета и обратно, и даже кушать в постели. Любить и лениться. Вообще вот это у нас называется 3L — лежать, любить и лениться. Любить — это очень важно с точки зрения именно работы гормонов, потому что любить — это проявление гормона окситоцина, гормона любви, и он очень важен для того, чтобы правильно пришло молоко, чтобы правильно сократилась матка, и чтобы вот тот внутренний сосуд, который полностью опустошился в момент родов, когда вот произошло прекрасное творение, чтобы он начал заполняться. Это очень важно. И любить, конечно, не только саму маму, но и любить саму маму. То есть подходить к ней, обнимать ее, целовать ее, благодарить ее за ребеночка, да. Соответственно, маме тоже нужно любить все, что вокруг происходит. И обычно так оно и бывает, если роды были без вмешательств. Мама любит своего малыша, она нюхает его макушку, наслаждается самим вот этим состоянием. Лениться, дорогие мои, третья L, это очень важно, потому что очень часто женщина после родов, она не совсем адекватно к себе относится, и под воздействием гормонов, эндорфинов, она считает, что она может поднять на свои плечи целый мир и понести его. Но это не так. И я очень попрошу мужей, тех беременных женщин, которые нас с вами сейчас слушают, позаботьтесь о том, чтобы ваша дорогая имела полное право лениться и напоминайте ей: «Дорогая, мы же с тобой договорились. После родов ты будешь у меня лениться, никакого мытья полов». И, конечно же, все эти домашние обязанности делегировать на семью. Контакт кожа к коже. Имеется в виду контакт с малышом, то есть физически держать его голеньким на своей голенькой коже. Это очень важно с точки зрения микробиома, с точки зрения иммунитета малыша, который осеменяется правильными микробами, правильными друзьями именно от родителей. То есть контакт кожи к коже может быть не только от мамы, но также и от папы. Далее, отпуск от домашних обязанностей. Об этом тоже нужно позаботиться заранее. Поэтому, пожалуйста, я у всех своих мамочек обязательно прошу за месяц до родов. Они начинают у меня делать всевозможные заготовочки, да, и заполняют свой морозильник всевозможными полуфабрикатами для того, чтобы максимально облегчить своим домашним приготовление еды. Если, конечно, нет возможности вызвать кого-нибудь на помощь, типа бабушек, чтобы они помогли с едой, помогли с уборкой и так далее. Очень важно перед родами хотя бы за месяц сесть со всеми домашними, у меня это в том числе и старшие дети, и расписать, кто что на себя берет. Кто-то берет стирку. Это должно быть прям расписано, человек должен быть натренирован, то есть ему нужно прям показать, с ним пройтись пару-тройку раз, проконтролировать, как он все понимает. Это касается, конечно, не только стирки, но и буквально всех домашних обязанностей, потому что, напоминаю, на первые две недели очень важно маму максимально освободить от домашних работ, которые на самом деле являются очень большой нагрузкой для женщины. Ограничение социальных контактов. Дорогие мои, это очень важно, потому что изоляция, а то самое, что к нам вроде бы пришло с древности, оно на самом деле очень важно для спокойствия и для нормального гормонального фона женщины. Имеется в виду, конечно, не тотальная изоляция, вот, в которой мы сейчас живем, да, частично или полностью, имеется в виду именно ограничение, то есть не встречаться ни с кем из чужих людей, не запускать в свое поле каких-то чужих мыслей, не смотреть новости, то есть полностью загнездоваться и покрутиться именно в свое семейное родовое. Обязательное подвязывание живота. Обязательное подвязывание, и я буду чуть подробнее про это говорить. Теплая еда и питье. Здесь я могу говорить просто отдельно, очень много, целый час могу рассказывать про важность еды, какая она должна быть, с какими специями, какая маслянистая. Могу рассказать огромное количество рецептов про то, что важно пить маме после родов. Это от сурицы и овсяных квасов, если мы говорим вот про лето, про жару, до шоколада с определенными специями, до африканского ройбуша с определенными специями, до, естественно, наших родных травушек, которые мы пьем в определенной последовательности. Об этом я расскажу подробнее. Ванны и банные процедуры также очень важны. И сейчас я, наверное, снова переключусь на себя, чтобы вам не заскучать и чтобы развеять некоторые мифы, потому что сейчас я услышала прям, как ванны, неужели можно после родов ванны? Нам всегда врачи запрещали, скажет мне сейчас пара-тройка прекрасных матерей. В самом деле, очень часто врачи запрещают и в менструацию, и, соответственно, после родов принимать ванну. И в самом деле просто ванну принимать нельзя. Нужно принимать определенную ванну, и она очень полезна будет для женского здоровья. Мало того, очень часто нам говорят женщины, что как же нам хотелось после родов пойти в ванну, полежать, расслабиться. Как же нам этого не хватало. Боже мой, мы прочитали вашу статью, мы обязательно в следующий раз, вы прям готовы родить, только чтобы это испытать. Я вам сейчас расскажу, какая ванна должна быть. И это как раз касается городских жительниц, да, тех, кто не обладает баней, хотя баня, конечно, была бы тоже очень хороша. Ванну мы принимаем первое с солью. То есть должно быть много соли, полкилограмма как минимум. В этом полукилограмме соли нужно растворить несколько капелек эфирного масла лаванды. Лаванда прекрасно регенерирует наши ткани и расслабляет нашу психику. Затем, вот помимо этого рецепта, можете его себе записать, есть потрясающий рецепт. Это фитованна. Это послеродовая ванна с крепким-крепким отваром трав, которые завариваются в такой специальный мешочек. Какие травушки, расскажу дальше вам под запись. Можете прямо сфотографировать экран. И мама лежит хотя бы полчаса 40 минут в... не в горячей, достаточно тепленько, не в горячей ванне. Периодически даже иногда в этой ванне кормят грудью малыша. И третий рецепт ванны, который я вам хочу дать, это ванна с глиной, с белой глиной. Прям буквально вот такая делается молочная, хорошая ванна. Глина очень быстро растворяется. Это очень полезно также для того, чтобы восстановить ткани, для того, чтобы лучше выделялись лохи, и мало того, она обезболивает такие достаточно бывают болезненные состояния в поясничке, в вагине после родов. Продолжу вам свои рецептики, записывайте, если что, потом задавайте вопросы. Так, первые две недели я вам рассказала. Про баню тут нужно понимать, что она делалась хотя бы раз в неделю. И про баню была такая, есть такая замечательная поговорка о том, что если невестка любимая, делали ей 2-3 бани в первый месяц. А если так себе нелюбимая баня, то хотя бы одну. Я, знаете, всегда после этой поговорки думаю, так, надо вот задуматься, любимая я или нелюбимая невестка. Зифа, скажи. А да. Ты демонстрируешь сейчас слайды? Ты сказала про то, что записывать рецепт, просто мы не видим демонстрацию экрана сейчас. А сейчас? Нет. Так, очень странно, потому что я нажала начать демонстрацию. Вот, появилось что-нибудь? Вот что-то видно, вот все, теперь видно, да. Спасибо большое, что ты меня мониторишь. Да, я на самом деле через Skype первый раз веду вебинар. Для меня это в новинку, и я прошу прощения, если что-то не так. Но надеюсь, что вам в любом случае это все полезно. Вот. И 5 китов. Значит, после родов 5 китов — это 5 таких столпов, 5 фундаментов. Первое — это тепло и организация пространства. Это вот прям вот физическое тепло. То есть дома должно быть реально гораздо теплее, чем обычно. Это важно для женщины, потому что во время родов она теряет огромное количество энергии, огромное количество калорий сжигает ее организм для того, чтобы родить малыша, и ее физически вот прям может потряхивать. Она очень сильно нуждается в тепле. То есть даже если женщина не привыкла, не любит носить тапочки, носить там теплые халатики, ей вот прям придется это делать. И тем более вот очень попрошу мужей, заведите ей любимый плед, и каждый раз, когда она заснет рядом со своим любимым малышом, кормя его грудью, кормя вашего ребенка, подойдите обнимите и тепленько-тепленько ее укройте пледиком, потому что мама сама может не совсем понимать, так как она еще не совсем вернулась в тело. И, конечно же, организуйте ей это физическое тепло. Если вот у вас дом в деревне, как у меня, то есть важно, чтобы печка хорошо топилась. Да? Если вы в межсезонье будете рожать, позаботьтесь о том, чтобы были какие-то дополнительные источники тепла. Организация пространства очень важна. То есть я первое, что делаю, когда появляюсь в доме родившей женщине на послеродовый патронаж. Послеродовый патронаж — это когда мы мониторим и заботимся о маме. Сразу же после родов первым делом я организую пространство, когда я вижу, что там есть что-то лишнее, что явно пространство мешает маме. То есть мы убираем все, что ей может мешать, и рядом складываем очень удобно, очень эргономично все, что может понадобиться. Выходит за малышом и выходит за собой. Это тоже важно. Поддержка. 5 китов после родов — это и поддержка тоже, потому что если мама после такого великого труда не почувствует поддержку от общества, не почувствует поддержку от мужа, от семьи, ей будет очень тяжело. Поэтому важно, чтобы эта поддержка, если вы знаете, что сложно с этим дома, то важно это обеспечить самой себе с помощью подруг, с помощью интернета в том числе. Допустим, есть мамы-одиночки, которые понимают, что дома их никто не ждет, и они заранее договариваются со своими подружками, с послеродовыми доулами, чтобы иметь возможность задать вопрос, просто поговорить, чтобы кто-то просто пришел и с ним чая попить, чтобы кто-то просто пришел и сделал массажик. Это тоже очень важно. И об этом тоже важно подумать заранее. Массаж, дорогие мои, массаж нужен любой. Это еще один кит после родов. Массаж важен общий, потому что тело после родов, оно как после такого тяжелого марафона. Неважно, как легко или как тяжело прошли роды. Поэтому массаж нужен и общий всего тела, да, и конкретно массаж, конечно же, важен живота. Здесь подойдет даже просто самомассаж живота, если никого рядом нет. А если есть возможность вызвать себе специально обученного человека, так это совсем будет хорошо. Если говорить про массаж, то имейте в виду, что, допустим, в Индии женщина, родившая 9 месяцев после родов, получает периодический массаж хотя бы раз в неделю. Для них это считается прям такой святой обязанностью матери. Пройти столько же времени, сколько она была беременна, столько времени она должна через массаж возвращаться в свое тело. Подвязывание живота, следующий кит после родов, он очень важен, потому что нужно понимать, что подвязывание живота влияет на то, как будут функционировать ваши внутренние органы, как они правильно встанут на место, не будет ли, не дай бог, всевозможных опущений. И подвязывание живота помогает не только внутренним органам, но также спинке, на которую все больше будет нагрузки в виде растущего малыша, и, конечно же, тазового дна, через которого прошел малыш, и который тоже должно прекрасно восстановиться. Вот. Поэтому подвязывание живота, оно обязательно. И если мы говорим про этот пункт, про этот кит после родов, то очень часто я слышу такой вопрос, как насчет бандажа, это ведь то же самое. Нет, девоньки мои дорогие, бандаж — это не то же самое, потому что там случается совершенно другой механизм подвязывания. То есть это компрессионное воздействие на живот, когда его фактически сдавливают с помощью резинок, с помощью липучек. А подвязывание живота — это именно поддержка. Это всевозможная поддержка через разные варианты подвязывания живота. Я чуть-чуть про это тоже расскажу. И последний кит — это травы. Те травы — это фитотерапия, которая доступна вам в вашем регионе. Сразу скажу, что все эти 5 китов, они во всех странах совпадают. Разными являются только варианты подвязывания живота, только варианты массажа и только разные травы, потому что на разных континентах растут разные растения. Тепло, организация пространства. Сейчас еще раз все это прогоню, чтобы вам было понятно. Это теплые отношения, это любовь, это бесконфликтное состояние с мужем, это его понимание о том, через что вы прошли и как вам сейчас важно внимание. Об этом тоже важно договориться заранее, чтобы он вас охранял от внешнего мира, чтобы он подходил и вовремя выключал телевизор или брал на себя ответы на звонки, допустим, от восторженных родителей, которые с утра до вечера готовы вам звонить и спрашивать, как там малыш, и нарушать так или иначе ваши границы. Гнездышко, когда все под рукой, это про организацию пространства, это тоже очень важно, это прям целая наука. Новые мамины привычки, да, то есть нужно понимать, что то же самое подвязывание живота — это вот прям реально новая привычка, новый динамический стереотип, который можно поначалу начинать внедрять уже в беременность. Поддержка. Здесь может быть очень разные варианты. И где искать, и как искать. Это и помощники, ну, собственно говоря, нанятые. Да? То есть это могут быть оплачиваемые домработницы, которые за место вас помоют пол, если дома никто на это не готов больше, кроме вас. Это могут быть няни, да, если вы готовы делегировать своих детей на нянь. Это могут быть обязательно специалисты по здоровью, допустим, остеопаты, допустим, мануальщики, правщики живота, послеродовые доулы. Причем, если говорить про остеопатов, то важно показать не только маму, но и малыша. И хороший остеопат, на минуточку, он всегда в паре смотрит и маму, и малыша, потому что, как правило, малыш повторяет ту проблему, которая есть у мамы, и наоборот. Команда А, так я обозначаю близкий, самый проверенный круг подруг, которые могут вот прям среди ночи сорваться, если вдруг что-то пошло не так, если вам срочно-срочно нужна помощь, приехать без осуждения, помочь. И это самые любимые, самые проверенные подруги, которые географически находятся рядом. Пожалуйста, продумайте, кому вы сможете обратиться, если вдруг что, с такой интимной проблемой, как, допустим, «Надя, купи мне, пожалуйста, там трусы». «Надя, я больше не могу, пожалуйста, приди, просто попей со мной чай. Мне кажется, я превращаюсь в заводик молоковырабатывающий». Это реальная цитаты, это цитаты реальных женщин. Дерево питания, дерево занятия — это то, что пришло к нам с Америки. Вот. Это особенный способ делегирования именно такого важного момента в семье, как еда, но на окружающих. А сейчас я вот на протяжении последних 10 лет рассказываю про дерево питания, да, и, соответственно, сейчас стали все больше и больше внедрять, вернусь к вам все-таки лицом, чтобы вы не унывали, и расскажу про дерево питания, дерево занятий немножко подробнее. Сразу скажу, что оно внедрилось очень хорошо там, где есть постоянные комьюнити, там, где есть постоянное общество. Это родовые поселения, это эко-поселения, в которых я достаточно часто бываю со своими семинарами «Вольные роды». Я рассказываю про этот момент и очень люблю слушать потом обратную связь, как оно действительно работает. Это взаимоподдержка фактически, да, то есть неважно, это после родов возникло или у человека какая-то проблема, допустим, после операции тоже можно такое организовать. Что же это такое? Дерево питания — это когда вы знаете, что человеку нужна будет помощь. Допустим, женщина ожидает ребенка, да, и вы у нее сначала спрашиваете разрешение. Вы, на самом деле, для русских женщин это самое сложное. Вы говорите ей: можно я тебе помогу тем, что организую такой момент, ну, там, на недельку, на две после родов, как то, что вашу семью будут кормить. Она начнет отнекиваться, говорить: ой, у нас такое особенное питание, мы там вегетарианцы, мы там сыроеды, ой, мы там все подряд не едим. А вы ей говорите, да, то есть если вы взяли на себя эту функцию, если вы вот куратор этого процесса, вы говорите ей: солнце, ну я все понимаю, но мы же как раз об этом всем мы расскажем, ты пойми, что ты этого достойна, у тебя будет свободные 3-4 часа в день, да, на то, чтобы заняться собой, заняться малышом, позаниматься с ним, потешки с ним поизучать, побольше с ним просто побыть, полежать, себе сделать самомассаж живота и так далее. То есть нужно ей убедить, что она этого достойна. И убедить еще с той точки зрения, что если ее семью будет иметь, если ее семья будет иметь возможность такая, как ее будут кормить, и меньше женщина времени будет уделять кухне, да, это будет означать, что у других людей появится возможность причинить добро совершить добро. То есть это на самом деле типично для нашего вот менталитета, что мы хотим как-то поздравить, мы хотим как-то поучаствовать, мы хотим как-то облегчить жизнь, но мы не знаем как. То есть мы все хотим на самом деле после родов как-то вот, ну, вот чем-то помочь. Чаще всего, да, приносят какую-то одежку или приносят какие-то подарки, которые не всегда, кстати, бывают нужны. Поэтому тоже очень хороший совет: составьте прям список, можно с ссылками в интернете на эти магазины, что вам конкретно нужно, чтобы вам ваши дорогие родные не покупали непонятную китайскую пластиковую ерунду, да, чтобы они конкретно то, что для вас, уже знали и ориентировались именно на ваши потребности. Это очень мудрый поступок. То же самое вот это дерево питания. Соответственно, первый шаг — это убедить женщину, второй шаг — это сделать так, чтобы она дала согласие, да, и выяснить ее семьи пищевые пристрастия, пищевые интересы. Есть ли у кого-то из ее семьи аллергия на что-то, да, может быть, они не употребляют категорически какие-то виды продуктов, типа там лука, чеснока, может быть, они любят именно конкретно только вот с этого магазина определенные продукты. То есть вот все эти нюансы прям под запись. И затем нужно создать такое, вот как раз дерево, такие вот веточки, нужно собрать людей, это будут волонтеры, получается, ближнее окружение, да, те, кто живут рядом, родственники, мамы по интересам, которые тоже вот там ходили с ней в один клуб, допустим, да, и на йогу, допустим. То есть всегда есть кто-то, кто живет рядом. И с ними поговорить, сказать, что вот скоро роды, как насчет того, чтобы раз в неделю там приготовить им борщ вот по такому рецепту, потому что это ее любимый рецепт, они именно такой едят. И обычно все вот соглашаются, говорят, да, мы можем, конечно. Кто-то может, допустим, не готовить, а может приносить еду, да, они говорят, ты готовь, а я буду носить. Кто-то, ну, обычно это бывает, жена будет готовить, а муж будет доставлять. Вот, и самое интересное начинается потом уже сразу после родов. То есть обычно бывает какая-то закрытая группа, в ней делается объявление, что вот мы ура, мы родили, можно вот до следующего дня уже приносить еду. И правило такое, что мы приносим еду, это не значит, что мы садимся в гостях и сами эту всю еду съедаем. Нет, это не так делается, да. Это означает, что вы принесли эту еду в каком-нибудь контейнере, да, оставили ее. Максимум поздоровались и поздравили, и ушли. То есть вы не беспокоите семью, вы не беспокоите маму. А мама, соответственно, она предупреждена о том, что она не обязана совершенно, это не ее долг. Целый час рассказывать о том, как прошли роды. Если она хочет, она может вообще просто даже и не выходить, потому что, опять-таки, соблюдаем правила изоляции, и эту еду может приносить ее муж. Вот, достаточно подробно рассказала про дерево питания. Если вам будет интересно, можно будет еще потом, допустим, загуглить или узнать подробнее. Сразу скажу, что это очень классная штука, и это такой доброворот. Это когда все возвращается, потому что обычно через пару-тройку лет та же соседка, которая тебе готовила, я не знаю, лазанью, да, она тоже родит, и ты с таким удовольствием, с такими прекрасными впечатлениями пойдешь и с большой-большой душой сделаешь ей добро, ее семье, тем, что тоже один раз в неделю там ее накормишь. Вот. Дальше продолжаю демонстрацию экрана. Попрошу Лену сказать, получилось ли у меня. Дерево занятий. Это вот то же самое только с детьми. Если есть старшие дети у мамы, соответственно, да, то есть нужно делегировать посещение школы, допустим, посещение каких-то кружков на тех родителей, чьи дети также ходят в ту же школу, на тот же кружок, чтобы они могли забрать ребенка, затем привести ребенка. То есть это делегирование как раз вот этого момента, занятия со старшими детьми очень удобно. Я вот, допустим, когда родила старшего ребенка, старшего сына, у меня уже была на тот момент дочь, ей было 3 года, и ее мои вот ребята увезли на море и всевозможные развлекали, потому что мне, конечно же, в этот момент было совершенно не до старшего ребенка, да, и я была совершенно спокойна, что это проверенные люди, и все будет хорошо. Ну что ж, продолжим дальше. Про поддержку тут очень важно, да, говорить, потому что чаще всего женщине, к сожалению, русской женщине, больше всего не хватает вот этого момента. И именно этот момент сейчас сильно развивается в нашей стране. Женщины ищут поддержку, женщины оказывают поддержку друг другу, другим мамам. Массаж — это, конечно же, вот прям тема очень обширная. Здесь могу сказать, что не бойтесь сами себе делать массаж, не бойтесь заказывать его у специалиста. Обязательно по возможности, если есть в вашем регионе хороший остеопат, проверенный, с хорошими отзывами, посетите остеопата. Если у вас есть возможность, пусть с вами будет послеродовая доула или повитуха. Да? Она знает и практикует очень много. Она может очень вам помочь и в семье, и с вашим телом. Если никого рядом нет, то делайте себе самой массаж. Очень много обучающих роликов сейчас в интернете. Очень много информации у меня в группе. То есть в любом случае нужно заниматься телом, потому что это тело родило. Оно сделало очень важное дело для всего будущего человечества. Поблагодарите свой животик, поблагодарите свое тело. Абхьянга — это эрудический массаж, он делается разогретым кунжутным маслом для всего тела. Очень приятная процедура, и ее, кстати, тоже можно делать самостоятельно. Продолжим дальше. Подвязывание живота. Обещала рассказать чуть подробнее. Зачем подвязываться после родов? Нужно понимать, что вот эта вся область, которую сейчас вы видите на экране, да, то есть это и таз, и область лобка, и, собственно, непосредственно сам живот, и поясничка, и нижние ребра, они все раздвинулись, они все подверглись воздействию очень важного гормона релаксина, который размягчает все косточки, который размягчает все сухожилия. И сразу же после родов этот релаксин полностью не выходит. И очень важно, чтобы мама, вот сырая мама, да, как мы ее называем, она подвязывалась и фиксировала все в таком вот достаточно жестком, но при этом гибком корсете. Тот вариант, который вы видите сейчас на экране, называется бинкунг. Он состоит из таких последовательных узелков, начинается подвязывание снизу и потихонечку идет наверх. На самом деле ничего сложного в таком варианте нет, и я обучаю с помощью видео, как это делать. Он очень красивый и очень удобный. И самое важное, он как раз вот все те три области, которые я рассказала, фиксирует. Другие варианты подвязывания, допустим, слинг-шарф, получается достаточно толсто. Слинг-шарф — это такая переноска для детей тканная, как такой длинный-длинный тканый палантин. Он фиксирует только таз и низ живота. То же самое делает рибоза. Рибоза — это мексиканский шарф 2,5-2,7 метра. Это как вариант шарфа. Можно даже простынкой подвязываться. И мне очень часто рассказывают женщины, что их еще в советском роддоме старенькие акушерки сразу после родов учили подвязываться определенным образом сложенной простынкой, и это им очень сильно помогало после родов. И они чувствовали прям сильную поддержку, когда им так делали. Вот на самом деле повивальное знание, оно живо и живет как раз через таких женщин, которые не ленятся и не ограничиваются только рамками своей профессии. Через вот таких стареньких акушерок я всегда восхищаюсь такими рассказами. Сейчас тоже потихоньку подвязывание возвращается в роддома. Уже даже ко мне приходили на мастер-классы заведующие роддомами, специально учились подвязываться и подвязывать с помощью бинкунга. Бинкунг — это вот вариант узелкового подвязывания, который вы сейчас видите на экране. Как долго нужно подвязываться? Свивальником также можно подвязываться. Это бинтовый метод. То есть женщину прямо буквально заматывают. Это делается с помощью повитухи либо обученного мужа. Достаточно тоже толстый такой получается слой. Традиционный для нашей страны. И различие между вот как раз вот всеми этими вариантами и бинкунгом в том, что бинкунгом очень удобно подвязываться самостоятельно. И бинкунг, он занимает все три области, которые подверглись деформации во время беременности и родов. Как долго? Вообще от 2 недель до 40 дней я рекомендую подвязываться все 40 дней. Алгоритм какой? Мы с утра подвязываем животик, вечером мы снимаем подвязку и ложимся спать. То есть весь день, когда вы активно должны быть на ногах, вы должны быть подвязаны. Почему не бандаж? Ну, тут я уже буду повторяться, потому что это совершенно другой механизм, потому что бандаж, он является компрессионным способом, и, к сожалению, он влияет на компрессию, на то, что внутрибрюшное давление давит на тазовое дно, и вплоть до того, что может возникнуть опущение внутренних органов. Можно ли после кесарева сечения? Можно. После того, как рубец схватится, но на самом деле наши мамочки, они даже сразу после кесарева сечения подвязываются бинкунгом, просто они сверху на рубец укладывают стерильную повязку с нужной мазью, с нужным кремом, и уже сверху, стараясь так, чтобы узелок не попадал непосредственно на сам шрам, они подвязывают живот. И как правило, для них это гораздо более облегченный вариант, чем бандаж, и тем более, чем какие-то другие варианты подвязывания, и, естественно, чем совсем без подвязывания, потому что это земля и небо. Если вы не в курсе, после кесарева сечения идет механизм послеоперационного восстановления, послеоперационного реабилитации, и женщину после анестезии обычно принуждают к тому, чтобы она достаточно активно двигалась. А мы помним, что после родов нужно лежать, и поэтому, конечно же, двигаться, если вам придется двигаться, лучше в подвязанном состоянии. Это очень важно. Давайте дальше про травы. Я обещала про фитотерапию, вот конкретно для наших нашего климатического пояса, да, скажу, я сейчас на юге живу, и нужно понимать, что у нас здесь свои силы травы. Если вы живете в Сибири, то подбирайте те, собирайте, я имею в виду собирайте, да, делайте заготовки именно тех трав, которые у вас живут, потому что вы будете одного поля с ними, они будут вам очень хорошо заходить. Если же у вас вообще нет никаких трав в вашем регионе, да, либо у вас нет возможности собирать, то вот, собственно говоря, я тем и занимаюсь, что предоставляю такую возможность, как травы, как подвязывание живота. Запомните сайт «Маминкит». И, пожалуйста, запринтскриньте, либо сделайте снимок экрана, какие мы травы внутрь пьем. Первое — это крапива, второе — это тысячелистник, и третье — пастушья сумка. Все три травы мы пьем первые сутки. В зависимости от того, в каком состоянии мама, завариваются они крепко либо слабо. То есть если мама потеряла много крови, крапивку мы завариваем достаточно крепко. Минимум 2 стакана нужно выпить этого сбора. Он достаточно вкусненький. У каждой травы свое предназначение. И я рекомендую этот сбор пить в прикуску с медиком, с проверенным хорошим гипоаллергенным медом типа акациевого, потому что у вас будет также идти становление лактации, а мед он как и противовоспалительный, противоинфекционный, да, так и он вам сделает сладким ваше будущее молоко. Крапива, она у нас восстанавливает кровь. Тысячелистник у нас закрывает шейку матки, является очень сильной противовоспалительной травой. Пастушья сумка помогает матке сокращаться. Внимание, на второй день мы убираем из этого сбора тысячелистник, и мама продолжает пить крапиву и пастушью сумку. На третий день мы убираем и крапиву тоже, и женщина продолжает еще минимум 10 дней пить пастушью сумку, для того, чтобы ее маточка хорошо сокращалась и на будущее не было с ней никаких проблем. Еще раз повторяю, что этот сбор мы пьем сразу после того, как мама родила полностью все, что должна была родить. Это и малыша, и плаценту. Именно после того, как роды завершены, этот сбор рекомендуется с собой иметь и в роддом, и на случай домашних родов в специальном термосе, чтобы сразу были такие вот заготовки для мамы. Травы снаружи. Сначала я их перечислю, а потом скажу, как. Кора дуба, душица, зверобой, иван-чай, корень калгана, малинка, пастушья с малиной, имеется в виду листья, пастушья сумка, таволга, тысячелистник, шалфей, крапива, розмарин и манжетка. Эти травушки мы крепко завариваем и в них сидим в тазике. Либо, если нет возможности сидеть в тазике в баньке, то сидим, соответственно, в ванне. Если у мамы серьезные швы, серьезные разрывы, то, соответственно, делается с этим сбором паровая вагинальная ванна или йони-стим, как ее сейчас модно называют в России. Паровая вагинальная ванна или нижняя прогревание нижних отделов. Она сейчас набирает очень серьезную популярность и рекомендована женщинам не только после родов, но и в целом для женского здоровья. Глинушка. Это последний мой сайт. Я понимаю, что вы уже наверняка немножечко подустали от такого количества информации. Если вам будет интересно дальше, вы всегда можете вернуться на мою страничку, либо мы с вами еще что-нибудь проведем, какой-нибудь интересный эфир. Про глину я могу говорить бесконечно. Глину я очень люблю. Это сливки матери земли. И внутри ее пьют, употребляют, едят в разных вариантах. Можно кушать глину кусочками, как шоколадку. Она такая сливочная, на вкус очень приятная. И те, кто в детстве ели мел, любили кушать зубной порошок, обдирали побелку, им гораздо приятнее, гораздо полезнее будет кушать глину, потому что это источник кремния, это источник солей алюминия, которые являются очень важными для строения новых клеток. Можно пить глиняное молочко, разбавляя кусочек глины хорошей структурированной водой и размешивая ее деревянной ложкой. Можно настаивать глину на воде и потом выпивать саму глину, саму водичку, настоянную в течение ночи, тогда это будет лунный настой, или в течение дня, тогда это будет солнечный настой под солнышком, да? Тогда это будет тоже водичка, особенная, насыщенная кремнием, очень полезная. Также внутрь можно использовать глину после родов непосредственно вагинально, особенно если есть подозрение, что есть неприятные какие-то последствия, да, то есть это может быть не только сразу после родов, но и в течение там 2-3 недель, чтобы помочь лохим больше отходить, если вам не нравится запах, который пошел. Вагинально делают в виде тампонов глиняных. Наружно после родов делают компрессы с таким достаточно толстым слоем глины под пленку, под лен. И, конечно же, вот подмывание с помощью глиняной воды также очень хорошо регенерирует ткани, помогает быстрее восстановить все ваши слизистые и очень хорошо обезболивает. Так, сейчас я к вам вернусь. Что ж, я смотрю, у нас с вами уже 1,5 часа или это час идет наша с вами встреча. Если у вас есть вопросы, я понимаю, что их может быть очень много, я сейчас постараюсь на них ответить. Вот. Насколько меня хорошо слышно? Зифа, ты закончила? Да, свой доклад, насколько я понимаю. Хорошо. У меня есть, прежде чем мы перейдем к вопросам, прежде чем прозвучит отбивка, у меня есть некоторые уточнения. Да. Я вот хотела бы уточнить по поводу поддержки, вернее, сказать свое видение небольшое, внести такое. Поддержка, не хватает поддержки для некоторых мамочек, как ты говорила, да, и потому что они одиноки, потому что одни. Вот в этом случае... Это, конечно, недостаток того мира, в котором мы живем, недостаток цивилизации, в которой мы находимся, и недостаток воспитания. Потому что если осознанно подходить и к рождению детей, и к созданию своей пары, и понимать корни свои, знать, как жили предки, то всегда будет поддержка у женщины. Вот я не знаю, откуда у меня в мои 18 лет всегда было видение, то, что мой ребенок родится только в семье. Если бы вот каждая девушка, каждая женщина об этом задумывалась, поддержка была бы всегда, наверняка. Вот я хотела внести Да. За замечание. Если хочешь, я вот со своей точки зрения, с личной моей историей немножко прокомментирую твой тоже очень важный момент. Очень много все зависит от знания своих корней на самом деле, потому что поддержка, она идет именно от твоего ощущения, насколько ты не витаешь в облаках, насколько ты укоренён, насколько ты заземлён, а это зависит от того, насколько ты в курсе вообще, как жили твои предки, кем были твои бабушки, дедушки. Да, очень мощная поддержка, даже если вы не общаетесь сейчас, если они давно уже ушли, да, и твои родители, твои бабушки, дедушки. Просто даже произнесение вслух того, что я Зефа, я дочь Джона и Римы, я внучка Гюльджамал и Тарджамал, я правнучка Ямала и так далее. Да? То есть я вот до седьмого поколения, вы сейчас заскучаете, могу рассказать свои корни. И на самом деле от этого я чувствую огромную поддержку. А еще от осознания того, что моя бабушка была повитухой, от того, что я продолжаю все-таки родное дело, от того, что в какие тяжелые времена бы мы вот сейчас не жили, да, вот в наш вот этот период исторический, наша кровь, наши бабушки, наши дедушки, они проходили через не менее сложные испытания судьбы. Меня это очень поддерживает в такие моменты. Да, все верно. И вот еще по поводу древа питания, о котором ты рассказывала. Мне бы хотелось узнать, а есть уже опыт? Кто-то проходил вот это древо питания? Есть отзывы? Конечно, да. Я вела семинар, допустим, вот, ну, крайне, когда мне рассказывали, что очень классно получилось внедрить. У меня был семинар лет 4 года назад, наверное, в экопоселение Здравое, родовое поселение под Краснодаром, достаточно такое знаменитое. Вот, у них там очень много семей живет, и, соответственно, они тоже любят выбирать в сторону домашних родов, в сторону такого осознанного проживания семьи. Все эти родовые темы для них тоже были очень важны. И я им рассказала вот про эту тему в рамках лекции про послеродовое восстановление, о том, как важно делегировать, иметь поддержку. И они сказали: «О, а вот это мы внедрим». И через буквально… Там было много беременных ребят, да, и, соответственно, через некоторое время они мне рассказывают: «Слушай, у нас получилось, у нас вот был закрытый чат, в нем, соответственно, народ расписал прям по дням, кто когда». И фактически 3 недели моя многодетная коллега, да, вот, которая мне вот рассказала, она вообще не готовила совсем для своей семьи. И вот реально приносили прямо на крылечко, приносили всевозможную очень вкусную еду. И она говорит: «Слушай, я так привыкла, что я думаю, надо бы еще продлиться, может быть, еще родить. Так здорово, когда все заботятся». Вот. И, соответственно, у них потом понеслось, прям был очень плодовитый год. И, соответственно, все вот так друг другу помогали. И у них уже, кстати, получилось еще вот дерево другое, дерево занятий со старшими детьми, потому что много многодетных семей. Вот. Они тоже смогли, у них школа находится в соседней станице. И очень было удобно, когда одна семья собирала всех в одну машину и везла, а потом развозила детей. Тоже очень было комфортно. Так что есть опыт, да, все получается, внедряется. Ну, хорошо, если есть такой опыт. Я почему спросила об этом? Потому что, на мой взгляд, вот что касается детей, брать детей, помогать маме молодой, пока у нее ребенок маленький, это вообще замечательный вариант. Но что касается питания, я здесь вот не совсем согласна. Потому что когда женщина готовит для своей семьи, она является некой волшебницей, она в эту еду вкладывает свою энергию и закладывает мысли, пожелания. И когда члены семьи кушают эту еду, они получают вот эту и любовь. И не зря же говорят, что женщина через еду передает мужчине свою любовь, свои мысли. Вот об этом очень хорошо Арина Никитина рассказывает. И поэтому я вот очень осторожно относилась бы к той еде, которую мне принесут. Вот лично я сейчас, даже не будучи там мамой с новорожденным ребенком, я просто не могу кушать очень часто пищу, которую приготовила не я, потому что я чувствую не ту энергию. Да, вот. Я тебя понимаю, конечно. И тут как раз вот я вернусь к своей лекции, там будет шаг номер один к дереву питания, да, это убедить маму. То есть если она вот таких же взглядов, как ты, соответственно, она ни в какую не согласится на то, чтобы ее семья была вскармливаемая кем бы то ни было, кроме нее, соответственно. Да, то есть я такая же была, как ты, на протяжении четырех детей. И только после четвертого ребенка я разрешила готовить сначала своей дочери, потом, соответственно, и старший ребенок у меня подтянулся, старший сын. Вот. И сейчас у меня готовят полностью уже моя дочь. Я дома фактически почти не готовлю, только вот когда у меня случаются какие-то, ну, прям большое желание. Вот. Потому что я считаю, что детей старших нужно к этому приучать. И так оно всегда было искано, что когда подрастала уже дочка, она брала функции какие-то по избе на себя, это было совершенно нормально, чтобы мама, соответственно, могла работать, могла там идти в поле или вот вести, соответственно, эфир. Вот, это опять-таки индивидуальный выбор в каждой семье, да, и нужно понимать, что все очень сильно зависит от не только от мировоззрения, но и также от того, насколько человек вообще доверяет в целом тем людям, которые его будут семью кормить. То есть если есть какие-то ощущения того, что энергетика этого человека тебе не подходит, да, то, соответственно, ты можешь отказаться и сказать своему куратору, что, вот, ну, допустим, от этой я не буду принимать еду. Это же тебе решать. Вот замечательный, на мой взгляд, выход, когда готовят члены семьи и близкие люди, и дети, которые уже подросли. Это не у всех, к сожалению, так получается. Да, согласна. Но здесь и воспитывать, и вот то, что ты сказала про холодильник, заполнять до родов свой холодильник, и даже папа сможет с этим очень легко справиться тогда. Вот это то, что я хотела уточнить. И так как мы закончили первую часть эфира, после небольшой отбивки я предлагаю перейти к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Я напомню, что это сайт radioslavradio.org и канал YouTube. youtube.com/, то есть косая черточка, Славрадио. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 27 мая 2020 года, среда. В нашей виртуальной студии находятся Зифа Асташко и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – «Послеродовое восстановление». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова, за пультом Евгения Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Зифа ответит на вопросы, которые поступили в чат. Первый вопрос от Елены Кармашовой. Что такое так называемая кочерга у ребенка, которую выводят из кожи в сухой жаркой бане дрожжами на красную ткань? Зифа, тебе слово. Кочерга или щетинка – это рудимент. До сих пор ученые так и не нашли ответ, что же это такое. То есть если вы ищете конкретно научное определение, почему такое происходит с детками, то ученые разводят руками. Я вывожу кочергу у 90% детей. И очень сильно зависит, конечно, от состояния матери, в котором она была перед зачатием, во время беременности. Да, то сколько будет, соответственно, этих щетинок на поверхности малыша, и какого они будут цвета, какой они будут консистенции, насколько они будут твердые. Для тех, кто не в курсе, очень интересный вопрос. Это такая действительно щетина, очень похожая на щетину новорожденных ежиков, которая появляется на поверхности кожи ребенка после того, как ее выпаривают и специальным образом массируют. Обычно это делается первые несколько месяцев после родов. это эффективно делать первые несколько месяцев после родов, потому что как результат после того, как изгоняется щетинка, изгоняется кочерга, ребенок гораздо лучше спит. То есть это имеет совершенно прикладной характер. И то, что часто говорят, что вот типа у ребенка колики, что-то непонятное, голова, спазмы и так далее. В древние времена повитухи чаще всего говорили, что «ой, это кочерга, нужно срочно вывести», и, как правило, ребенок после этого очень хорошо спал. Делать это не обязательно дрожжами на красную тряпицу, это можно делать с помощью черного хлеба. Да, это делается в бане, как правило, но можно сделать в принципе и в ванне, если хорошо распарить ребенка. Ритуально мы омываем ребенка в специально приготовленной воде, в которой есть серебряный предмет, красная нитка шерстяная, есть как раз вот кусочек хлеба, опять-таки те же самые, да, дрожжи. Желательно, чтобы это был такой черственький уже хлеб. Вода должна быть определенным образом заговоренная. Бывает достаточно того, чтобы и мама, и папа сказали свои какие-то очень искренние, сердечные пожелания этого ребенку на будущую жизнь, на здоровье, на плодовитость, смотря что они хотят для своего дитя. И после того, как ребенок хорошо выкупан, да, после того, как он согрет и распарен, если мы говорим про баню, таким верхним легким паром, соответственно, ему делается массаж, начиная с плечиков по спинке, с помощью маминого внимания, грудного молока. То есть это не обязательно делать именно выкатыванием хлеба, можно брызнуть буквально маминое молочко. Чаще всего я предлагаю женщине подержать своего ребенка у себя, она в это время кормит, да, и другой грудью мы брызгаем, соответственно, на спинку. И я начинаю очень потихонечку массировать ему плечики от периферии к центру с акцентом на то, чтобы через 2-3 минуты появились вот эти вот кочерышки, щетинки. Это такие иголочки, они бывают достаточно твердые. Я могу сказать, что те, кто думает, что это что-то типа, ну, как волосы, их никогда не спутаешь с волосами, с волосиками, с пухом. Многие считают, что это младенческий пух, что это вы ребенку депиляцию делаете. Это далеко не так. Это действительно раскрываются поры, из них начинают прям вот выходить такие, такие достаточно толстенькие, разного цвета, разной толщины, разной длины щетинки. Я однажды вот выкатывала ребенка, буквально у него вот спинка была черная, как у ежика. И нам одной процедуры не хватило, мы делали два или три захода. Соответственно, когда я делала своим детям, у них чаще всего вот по плечикам только чуть-чуть по спинке, она такая белая и розовая бывает. Но это вот в зависимости от того, как мама питается, да, в каком она состоянии, как она восстанавливалась. То есть нужно понимать, что это тоже своего рода фильтр. Одна из гипотез считается, что типа смазка первородная, да, то есть то, чем смазан очень обильный ребенок во время родов, во время своего внутриутробного периода, да, она вот таким образом впитывается и потом таким пластом лежит под кожей и, соответственно, застывает в виде вот как раз именно таких иголок и доставляет младенцу беспокойство. То есть она фактически как-то покалывает ребенка из-под кожи. Нужно понимать, что со временем, с обменом веществ, да, щетинка, она уходит глубоко, она переходит уже в глубинные слои, да, ее было достаточно сложно вытащить. Насколько я знаю, крайний большой возраст, когда выгоняли щетинку, было девочке 6 лет. Не знаю, может быть, кто-то из моих коллег гораздо позже выгонял щетинку. Я вот только 6-летнему ребенку смогла чуть-чуть вытащить щетину, и то ребенок гораздо лучше стал спать и спал неврологически. У него такой синдром, который по вечерам начинался. Его никак не могли успокоить ни остеопаты, ни неврологи, а дело было элементарно вот как раз в щетине. Вообще нужно сказать, что банные процедуры, они очень хороши для детей, и не бойтесь, как можно раньше деток приучать к этому прекрасному миру, где тренируется их сердечно-сосудистая система, где они закаливаются. И знание кочерги или щетинки — это только один из элементов. Я надеюсь, я ответила на вопрос. Да, очень подробно ответила ты на вопрос. А вот с какого периода можно ребеночка в баню-то нести маленького? Слушай, ну, испокон вообще женщину-то оставляли в бане. То есть она рожала в баньке, и ее до 40-го дня не выпускали из бани повитухи. Она прям там жила, а ей прям там делали массаж, ее там кормили. Кстати, вот насчет энергетики, да, ее кормили фактически соседки. Они приносили прям вот на порог баньки еду, там всякие яйца, маслянистую кашу в горшках прям приносили. И принимала это все не роженица, принимала это все повитуха и уносила кормить роженицу этим вот, вот свежеприготовленным, то, что соседки, то, что бабоньки нам приносили. И, соответственно, малыш тоже находился в баньке, которую при этом не топили, конечно, сильно-сильно, то есть она была постоянно в тепле. И он, соответственно, тоже постоянно находился в тепле, у него выходил потихоньку через поры у него выходили какие-то ненужные гормоны, да, то есть вот он в таком распаренном состоянии постоянно находился. Вот, а если говорить про нынешнее время, то я советую на 9-й день пойти в баньку с малышом, прям, причем малыш чаще всего он просто у мамы на ручках, да, то есть там причмокивая, прям на ней лежит, потом его можно отнести отдохнуть в колыбель, в комнату отдыха. Соответственно, маму можно заняться, попарить ее, поправить ее. Вот. И хотя бы потом, хотя бы еще на 21-й день, на 40-й, соответственно, да, чтобы вот, вот хотя бы три бани, как любимой невестке, как любимой маме, совершить, соответственно, все эти же процедуры делаться с малышом, то есть не отдельно от него. Вообще, в целом, воспринимайте маму с малышом как единое, пока она его кормит грудью, ничего, кроме груди, ребенок не пробовал, да, ничего, кроме мамы. Не пробовала, они единое целое. Все, что влияет на маму, все влияет и на ребенка. Вот. Я слышала, что вот этот первый месяц после родов называется 10-м месяцем беременности еще иногда. Да, это называют еще 4-м триместром, потому что на самом деле это не один месяц, это хотя бы 3 месяца. 4-й триместр беременности, потому что фактически для ребенка это тоже дозревание, да, то есть если говорить с точки зрения анатомии, с точки зрения того, как мы стали, собственно говоря, прямоходящими, то мы детей на самом деле рожаем слегка недоношенными. То есть из-за того, что мы в свое время как вид, да, как приматы встали на две ноги, мы стали рожать чуть-чуть пораньше срока, просто для того, чтобы ребенок мог пройти через родовые пути, которые стали вот таким образом сужены. И, соответственно, ребенок дозревает и донашивается, и у него продолжает очень активно развиваться мозг. Очень долго после родов, то есть это год после родов, он активно растет именно в коре больших полушарий. И если говорить про вот эти всякие включенность в жизнь, про рефлексы, то крайне важны вот эти первые 3 месяца, первые 40 дней после родов. Если говорить с точки зрения повивальной традиции, то считается, что первые 40 дней после родов, заметьте, насколько это важно, ребенок находится не здесь и не там, как и его мать, он находится между мирами. И как раз вот это очень бережное, очень изолированное состояние, оно необходимо для того, чтобы ребенок остался, чтобы он не завис в другом мире, чтобы он не принял решение уйти, чтобы он очень потихонечку укоренился на этой земле и жил здоровым и крепким, как и его мама. Ты прямо ответила на мой вопрос, который я тебе хотела сейчас задать, почему именно 40 дней. Да, потому что мы должны понимать, что в наших традициях важны 40 дней и после ухода человека из мира, да, когда он переходит из одного мира в другой, и 40 дней прихода его в этот мир. Хорошо, идем дальше. Ирина Кацейко. Ребенку 7 дней. Желтушка. Причины и что делать? Если это физиологическая желтушка, то ничего страшного, ничего делать не нужно. Нужно это пережить. Подождите еще недельку, да, то есть, если у вас муж в неделька, то в течение 2-3 недель она сама собой пройдет. Вам важно при этом продолжать кормить его грудью. Вам при этом важно пить много структурированной воды. Пожалуйста, я вас очень прошу. Я понимаю, что у вас сейчас становится молоко, и вам, скорее всего, неприятно, непривычно пить много, да, потому что вот такой прям бич нашего времени — то, что люди перестали пить. А кормящей женщине очень важно сохранять водный баланс, потому что она не в себя пьет, не в коня корм. И, соответственно, желтушка для того, чтобы она выходила, да, то есть это повышенный билирубин в крови, да, то есть для того, чтобы она выходило нужно только грудное молоко, только, соответственно, спокойное отношение мамы. И вот вам еще такой совет: когда вы кормите грудью, не отвлекайтесь ни на что. Пусть это будет вашей медитацией, вашим фокусом на ребенка. Не берите ни в коем случае с собой в постель, если вы в постели кормите, смартфоны какие-то, вот эти все гаджеты, да, то есть вся концентрация должна быть на ребенка, на ребенке. И представляете, как через ваше молоко к нему прям вот струится свет, свет исцеления, и он очищает его от лишнего, да, и он наполняет его в то же время жизнью, светом, здоровьем. Это очень важно, ваша наполненность. Это можно назвать это как угодно, там, остеопатическими приемами, назвать это как-то хитро, просто я бы назвала это целительная сила грудного молока. Вот, если же это не физиологическая желтушка, то вам нужно обратиться к врачу, вот, чтобы определить, насколько это опасно. Если вы уже дома, что, я так понимаю, является реальностью, то это просто физиология, и ничего страшного, и скоро все пройдет, и будет у вас прекрасный обычного цвета малыш. Замечательно. Александр, можно для мужчин перечень? Что делать, чего не делать после родов? О, прекрасно. Спасибо большое, Саша, за этот вопрос. Огромное благодарю. Так рада, что у вас сознательный мужчина включился. Это выдержал этот эфир с таким количеством физиологических особенностей. Во-первых, пожалуйста, изучите тему родов и послеродовое восстановление вместе со своей женой. Это важно. То есть чтобы вы ориентировались в том, что с ней будет происходить в родах, чтобы она могла об этом с вами поговорить спокойно. Если вы выбираете партнерские роды, неважно, они будут в роддоме или дома, то крайне важно, чтобы вы ориентировались и знали глубоко свою тему, то, как вы будете участвовать, то, что от вас будет требоваться, для того, чтобы в самом процессе вдруг у вас не возникло потребности отвлекать непосредственно жену, которая занята очень серьезным делом, которая, скорее всего, говорить не сможет. Я обязательно готовлю на своих семинарах пару. То есть если женщина ко мне чаще всего, конечно, приходят вот ребята, которые выбирают домашние роды, да, если женщина настроена на партнерские роды, если мужчина настроен на партнерские роды, я ей готовлю одинаково обоих, и мы обязательно репетируем то, что будет с ними происходить. И самое важное, нужно понимать, Саша, что не бойтесь родов, бойтесь отродков. Это древняя пословица, тоже наша повитушеская. Отродки — это вот как раз осложнения после родов, которые начинаются. Вот вспомним начало нашего выступления. Я рассказала, что бывает после родов. Нужно понимать, чтобы для вас это не стало сюрпризом, и чтобы предугадать это все. То есть фактически вам нужно создать поддерживающую, очень знающую среду для своей женщины, для матери ваших детей, чтобы она могла на вас положиться. Что конкретно делал мой муж после родов? Замечу еще раз, что все мои дети рождены дома, и всех моих детей принимал муж. Вот, и мы это делаем всегда без участия кого бы то ни было еще со стороны. Для нас это важно, это наш выбор. И первое, что делает мой муж, это тепло. То есть важно, чтобы в доме было тепло. Я об этом говорила. У нас деревенский дом, и, как он говорит, мы только недавно, говорит, перестали топить. Мы живем на юге, в Краснодарском крае, да? Мы только недавно перестали топить в мае, потому что у нас наконец-то кончились маленькие дети. Вот. Подумайте о том, как организовать своей женщине тепло. Это могут быть теплые пледы, теплые тапочки, домашний камин и так далее. Второе. Именно на вас будет возлагаться святая обязанность маме приносить напитки. Это могут быть определенным образом заваренные травки. У меня муж специально для моих пятых родов создал магнит. Расписал там по дням, какую травку в какой день пить, чтобы он сказал: я в этом запутаюсь, давай я вот для себя сделаю. Он вообще человек такой систематизирующий, как и многие мужчины. И вот этот магнит он повесил себе на холодильник и, соответственно, просто подходил, смотрел: ага, сегодня так, второй день, так, значит, вот будем пить крапиву и пастушью сумку. И все, заваривал и шел ко мне. То есть я даже не занималась этим вопросом. Вот, и мне было очень-очень это все важно, чтобы не я бегала, а чтобы вот оно все приходило на меня. Конечно же, делегирование домашних дел, да, то есть вот контроль, чтобы дом не зарастал пылью, потому что это очень сильно влияет на женщину. Дом вообще это еще одно тело женщины. Это нужно понимать, и в каком состоянии дом. Если у вас есть возможность, да, как можно быстрее приведите дом в порядок. Это, кстати, признак, вот знаете, один из признаков беременности наступающих родов — это когда срочно дом начинает ремонт. Там начинают что-то красить, что-то еще, это тоже такое гнездование. Вот, поэтому тоже постарайтесь, чтобы дома было уютно, хорошо, ничего лишнего не было, расхламиться вовремя тоже. После родов нужно также понимать, что нужно очень бережно относиться к своей супруге, нужно убрать все возможности надорваться. Да, то есть надорвать пупок ей нельзя. То есть ей нельзя поднимать ничего тяжелее ребенка, это нужно понимать. Вам тоже стоит освоить слингоношение. Вам нужно взять будет консультацию, либо посмотреть в интернете, научиться делать намотки, самому носить своего ребенка, кожа к коже. Чем раньше вы это начнете, тем больше у вас будет связи потом с малышом. Вам нужно быть в курсе того, что с вашим ребенком происходит. Поэтому, если вы будете читать профильную литературу, это очень хорошо, профильных авторов. И, конечно же, если говорить про интимный вопрос, нужно понимать, что возвращаться к супружеским радостям жизни стоит только тогда, когда женщина сама захочет. И дело не только в том, что состояние ее родовых путей восстанавливается буквально через полностью, примерно через 2 месяца, в зависимости от того, насколько тяжелыми были роды. Если там были разрывы, то это будет дольше. Очень часто во время зашивания, во время нанесения швов, да, у женщин получается травма такая, что многие говорят, что я бы лучше несколько раз родила, чем мне хоть раз зашили. И после этого эта травма остается у них на сексуальном уровне. Они боятся, чтобы туда прикасались. Для них первое их акт любви после родов будет как в первый раз. Поэтому, пожалуйста, Александр, все те мужчины, которые меня сейчас слушают, очень-очень бережно, очень-очень аккуратно, с огромной прелюдией, с точным пониманием того, что она тоже хочет, что она тоже готова, очень аккуратно в первые разы заниматься любовью после родов. Дождитесь того, чтобы она была отдохнувшая, чтобы она смогла выспаться. Возьмите часть обязанностей по дому на себя. Когда вы чувствуете, что она в ресурсе, что она здорова, здесь вот как раз вот эти все фишки после родоустановления, они крайне важны, потому что, как мне пишут благодарные мужчины, земля и небо было после тех родов, когда мама не восстанавливалась, то есть отходила такая грымза, которая была несчастная, которая ничего не хотела, меня тоже. И вот после того раза, когда она восстанавливалась, вот Зефа по вашей программе, вот недавно получила этот отзыв, она уже после 2 месяцев уже в силе, и мы уже задумываемся о третьем ребенке. Но для меня это самая большая награда, на самом деле, всей моей деятельности, когда ребята готовы дальше идти в деторождение. Это прям миссия моя. Надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Пожалуйста, будьте вместе со своей женой, поддерживайте ее, понимайте ее. Да, очень тепло ты так сказала. Но все-таки хотелось бы, чтобы мужчина заботился о своей супруге и в другие времена. Вот. У меня вот у самой уже это давно было дело с родами. А я вот не знаю, сейчас, по-моему, проводятся какие-то курсы. Очень многие же рожают в роддомах, все-таки едут в больницу, в роддом. И проходят ли какие-то подготовительные курсы, и насколько они помогают? Вот как ты считаешь? О, слушай, ну конечно. Одно дело, когда женщина целиком и полностью с себя ответственность сняла, на врачей положила, сказала там, делайте со мной, что хотите, родите за меня. Да? То есть вот такое отношение абсолютно неосознанное. И совершенно другое дело, когда женщина подготовилась к естественным родам, допустим, да, или даже к кесарю сечению можно подготовиться. Она конкретно знает, что можно ожидать от врачей, что можно ожидать от своего организма, какие вмешательства она готова принять в себя, если на то будут причины, допустим, да. То есть это не вот этот вот как они его называют, ну что это вот очередная баба пришла, с ней вот те же рутины надо сделать по протоколу, и все. Это человек, который сразу заявляет о себе, как о человеке, который требует особенного отношения к себе, потому что она понимает, что с ней происходит. Она хозяйка своей судьбы, и она сразу же, да, даже несмотря на то, что если это будут неплатные роды, это обычные роды по ОМС, она говорит: так, дорогие мои, мне, пожалуйста, окситоцина не надо, я сама хочу родить. Они такие: не-не-не, это не окситоцин, это витаминчик. Она говорит: а ну-ка покажите мне, витаминчик или не витаминчик. Они такие: ну ладно, все, ладно, давай, рожай сама. Но это сплошь и рядом происходит. Ко мне на курсы приходят 80% те, которые хотят рожать, конечно, дома, но те 20% они все-таки уезжают в роддом, потому что для них есть всевозможные плюшки, да, от роддома, всевозможная поддержка со стороны персонала, допустим, да, есть женщины, которые уходят только для того, чтобы подстраховаться. Есть женщины, на которых влияет партнер, да, он говорит, что ни в коем случае дома, и тогда, соответственно, они выбирают в роддоме рожать. Совершенно разные бывают причины. И, конечно же, когда есть знания о процессе, когда есть знания тем более о том, что будет происходить не непосредственно в родах, а потом это земля и небо. То есть вот этот вот человек уже подготовленный. Я расскажу такую историю. Да? То есть нужно сказать, что я пеленаю уже 10 лет. Пеленание — это поветушеская деятельность, это вот как раз вот процесс, когда мы женщину собираем, восстанавливаем, и в баньке парим, и потом свиваем определенным образом, и закрываю роды. То есть это когда мы фактически всю эту историю устаканиваем, и женщину собираем обратно вот в ее матрешку, из которой она разлетелась на встречу своему малышу. И на этих пеленаниях и закрытиях на протяжении 10 лет я столько слышала историй о том, где основная проблема была в том, что а я-то просто и не знала, что такое может быть. А я-то была и не в курсе, что это такое. И столько обиды на врачей за то, что не предупредили, и столько обиды на себя за то, что не подготовилась, и столько обиды на мужа, на весь мир за то, что я не знала, что такое может быть. И другое дело, когда человек очень осознанно подходит и сразу начинает готовиться, вот как он хочет, чтобы проходили его роды. У меня в моей семье несколько лет была няней, приезжающей няней. Она всегда ко мне приезжала в ранний послеродовый как раз период. Очень юная девочка. Она в первый раз к нам приехала в 16 лет, а потом уже уехала от нас в 18 лет. Она приезжала на 3 месяца, на 4 месяца к нам, брала на себя хозяйскую деятельность, выгуливала моих деток и перенимала, что называется, с первых рук житейский опыт, проще говоря, опыт матери. Я ее учила слинг носить, я ее учила, там, я не знаю, кашу варить. Она совершенно потрясающий человек, который очень много смог воспринять на себя. Вот. И, соответственно, в ее традиции духовные, да, ей нельзя было рожать дома, хотя она очень хотела рожать дома в первый раз. И, соответственно, она поехала в роддом. И она мне потом написала вот такой огромный совершенно отчет о том, как она рожала, о том, как она сразу всех построила. Девочка, 18 лет, построила всех врачей так, что они делали так, как ей было нужно. Она родила естественно, несмотря на то, что ее пытались как-то там, соответственно, ввести в рамки протоколов и всех вот этих рутин, да, госпитальных. Соответственно, второй раз уже, когда она рожала, она вот недавно родила второго ребенка. Она родила дома, как и хотела, и уже не стала обращать внимание на традиции, потому что ей так гораздо больше хотелось. Тут нужно понимать, что всегда выбор за женщиной, за то, как она себя чувствует, хозяйкой себя или нет. Если она хочет себя вот эту огромную, потрясающую, инициирующую роль матери стряхнуть со своих плечей на кого бы то ни было, она должна понимать, что не получится, потому что за это придется отвечать. Только ты идешь по этой реке смородине за душой ребенка, там тебя могут на мостике стоять, охранять муж как партнер, да, там тебя могут охранять повитуха, но ты идешь, тебе нужно пройти и вернуться с этим малышом обратно. И это нельзя ни на кого делегировать, ни на врачей, ни на самых лучших там профессоров. А потом выясняется, когда человек, оказывается, был не в курсе, я-то думала, я просто лягу, и мне прокесарят, все отрежут, вот как часто говорят про кесарево, да, то есть, ой, я даже думать про это не хочу, пусть мне все отрежут, пусть это все быстро кончится. Оно потом догоняет человека, потому что это женская сущность, и она должна стать матерью. И она становится потом с годами через боль, через недопонимание, через борьбу со своим собственным ребенком, с собой, но она становится. И к кесареву тоже очень можно по-разному подойти. Можно к этому осознанно подойти, прожить его, эту операцию, да, то есть это операция, это рассечение брюшной полости, когда вынимают малыша через разрез в животе. Но и тут можно все осознанно прожить. И совершенно по-другому относиться, и иначе совершенно болеть после этого. Или не болеть, принимать или не принимать, быть матерью, хозяйкой или не быть. Тут вот выбор за каждый из нас, только за каждый из нас. И это ответственность наша женская. Да, и очень многое от того, что у нас нет знаний, случается, потому что некоторых убеждают, что ну что ты будешь надрываться там такого крупного ребенка рожать, мы тебя быстренько разрежем и все, и ты не нарушишь свою форму, не порвешься и так далее. Да. Поэтому очень многие слушают, к сожалению, вот это. Ну, всегда нужно, во-первых, держать доминанту, да, если мы говорим про доминанту хозяйки женщины, то в беременность, доминанта беременности такая, что ты стержень своего мира. Конечно, если человек по жизни не очень зрелый, да, то есть если мы говорим про инфантильного человека, и он вообще привык думать, что кто-то виноват, там, пусть мама решает, Путин виноват. Да, то есть с такими людьми… Да не в этом даже дело. Дело в том, что нет знаний. Знаний нет, вот этих родовых, традиционных. Они только сейчас начинают нам вот они появляться, даются вот в наше-то время, когда мы своих детей рожали в мое время. Вообще мы не представляли, нас в роддом повезли, все, значит, так надо, замечательно. А сейчас столько открывается знаний, и нужно, просто нужно, необходимо молодым девушкам знать, интересоваться вот то, что дали наши предки. Это настолько важно. Да, да, я согласна с тобой, да. Так вот, и получается, что в роддом приезжают, а ты рассказала сегодня о том, что ребенок, как только он рождается, сразу же видит своего папу, свою маму, и на всю жизнь у него это остается, да, впечатление. А в роддоме кого он видит? И что вот с этим-то делать? Надо договариваться. А об импринтинге сейчас знают очень многие, и врачи в том числе, но они могут по протоколу, да, хотеть своих каких-то рутин. Если женщина, особенно если она с партнером приходит, и партнер мониторит то, что происходит. Да, это может быть муж, это может быть приходящая доула, да, это может быть там сестра, мама и так далее. То, соответственно, нужно договориться о том, что, пожалуйста, сразу после родов малыша вот ко мне на животик. Мне это важно. Желательно в письменном варианте и заверить у заведующего роддомом. То есть, чтобы этот момент был прямо вот особенно оговорен. На самом деле таких моментов море. Я специально этому обучаю в своей школе «Вольные роды». То есть это касается и плаценты, и пересечения пуповины, и о том, кто первый скажет о ребенка. Все эти моменты, они очень трогательные, они очень важные. Они очень важны с точки зрения родовых программ, с точки зрения здоровья малыша. И здесь как раз, если мы говорим про условия роддома, то очень важно эти все моменты проговаривать заранее, а не потом кусать локти. И папу тоже так же, да, можно попросить, чтобы он зашел в палату и подержал своего малыша, чтобы малыш его увидел, да? Нужно, да, да. Нужно. Все хорошо, идем дальше. А то у нас уже много вопросов. Рара, ребенку 5 месяцев, подвязывалась бенкунгом, и до сих пор спина перестала болеть и нет чувства опущения органов вниз, когда стоишь после родов. Главное — комфортную степень утягивания ткани найти. Вот так, такая реплика получается. Прекрасно, я очень за вас рада. Если будете возвращаться к спорту, либо когда начнутся месячные, тоже в эти дни можно подвязываться кратковременно бенкунгом, чтобы поддержать свои репродуктивные органы. А вот массаж с какого времени женщине рекомендуется? Вот и правка, латка живота, массаж вообще. Через какой период можно ей делать? Хорошо, это все разные варианты. То есть, если мы говорим про правку, то желательно делать правку, это достаточно активное вмешательство, то лучше начинать после того, как лохи прекратятся, потому что там идет достаточно сильное воздействие на матку, и важно, чтобы она уже была очищена. Часто такое бывает, что если была какая-то задержка с выделением лохи, то после правки, наоборот, начинается выделение. Если говорить про массаж, то можно начинать со второго дня после родов фактически, да, то есть как можно раньше, после того, как мама уже выспалась, легкий массаж, ненавязчивый массаж тех натруженных мест, которые у нее чаще всего болят. В зависимости от той позы, в которой мама рожала, у нее могут болеть очень разные части тела. То есть у меня, допустим, когда я рожала в кошке, у меня очень сильно болели руки, просто потому что достаточно долго я рожала первых детей. Вот, и, соответственно, руки мне прям нуждались потом в восстановлении. Мне было очень приятно, когда мне дополнительно массировали руки. А так, в целом, самое важное — это отмассировать, соответственно, ягодицы, как ни странно, да, бёдра, животик очень нежно, поблагодарить за работу. Это может сделать и мама сама, и новорожденный папа. И очень важно хорошо промассировать поясничный отдел, потому что там как раз вот ромпихаэлиса, который расходился, там очень много таких болезненных точек. Маме будет очень приятно и очень важно на момент сразу после массажа, если мама будет ходить, ее подвязать. Это тоже очень важно, потому что все очень расслабляется. После любой правки также всегда с собой берите к остеопату или к правщику-мануальщику бинкунг либо другой вариант подвязывания, чтобы вот он вам все поправил, да, вставил на место, импульс дал для внутренних органов, чтобы они уже функционировали дальше хорошо. Вам важно это состояние закрепить. Это касается не только женщин после родов. На момент вот мужчины, которые ходят на правки, мужчины, которые ходят особенно на правки грыж, да, обязательно подвязывайтесь. Я понимаю, что это очень странно звучит, но имейте в виду, что наши предки, они всегда подвязывались кушаком, широким поясом, вот у меня широкий пояс, да, чтобы не надорвать пупок, чтобы не надорвать живот, и они всегда имели вот такой вот подтянутый вид и носили серьезную защиту, на самом деле, на области поясницы, таза и низа живота. Вот. Хорошо. Елена Кармашова. Нужно ли прокалывать околоплодный пузырь при родах? Нет, совершенно не обязательно. Амниотомию делать совершенно не обязательно. Это делается для того, чтобы ускорить роды. И если есть на то причины, то есть если достаточно долго продолжаются роды, и женщина в потужном периоде никак не может разродиться, чаще всего сопровождается с такой серьезной болью, то можно развести амниотомические оболочки. Однако же, так как это делается рутинно, то есть когда женщине даже не дают возможности в потуге нормально войти, а заранее, там, еще до начала родов, да, прокалывают ей пузырь, чтобы ввести ее в безводный период и стимулировать начало родовой деятельности, это прям вот преступление, потому что лучше, если они сами разведутся в процессе родов, на схваточках потихоньку изольется водичка, и малыш, соответственно, родится. И очень красивый вариант — это когда малыш рождается в рубашке, это вот как раз когда амниотомический пузырь остается абсолютно целым, и малыш рождается в таком вот своем домике, в таком вот аквариуме. Это достаточно редкое зрелище, но генетически, кстати, обусловленное. Вот у меня есть мои дорогие соседи, которых я готовила к родам, они всех троих рожают в рубашке. Вот у них привычка такая, семейная традиция. Считается, что ребенок, рожденный в рубашке, он особенно удачлив, особенно любим судьбой, счастливчик, выражение устойчивого, да, в рубашке родился. Почему? Потому что его дополнительно во время родов защищал вот такой вот скафандр в виде амниотомического пузыря, и он шел прям вот как такой король. Вот. Здесь нет никакого серьезного риска в том, что там ребенок может задохнуться, что-то еще. И врачи, еще раз повторяю, делают амниотомию рутинно для того, чтобы он побыстрее закончить с процессом. Да, хорошо. Маргарита Серова. Планирую рожать где угодно, только не в роддоме. Вот как даже. Изучаю естественные роды в воду или на четвереньках дома. Что подскажете по этому поводу? Важность отсечения плаценты только после того, как отпульсирует? Прекрасный вопрос. Давайте, может быть, тогда мы проведем еще пару встреч, потому что в одном вопросе сразу тема на несколько эфиров. Что я могу сказать? Во-первых, добро пожаловать на мою школу «Вольные роды». Это как раз для тех, кто хочет рожать, максимально понимать, что с ними происходит. И тут как раз очень подробно будет рассматриваться вариант лотосового рождения. Это то, что описала девушка в вопросе. Это когда пуповины не пересекаются как можно дольше. Когда ребенок рождается на плаценте, это называется на плаценте рожден, и вы видите его плаценту, она как корень лотоса, его пуповину она как стебель лотоса, и сам малыш как лотос. Это называется лотосовое рождение, а не то, что многие думают, что типа женщина рожает в позе лотоса. Это не так. Вот это лотосовое рождение, это когда, значит, плацента — это корень, соединена с пуповиной, с малышом, и все это вместе вылет, зреете, это уже лотосовое рождение. Есть вариант полного лотосового рождения, это когда пуповину вообще не трогают совсем. Ее не трогает ни ножек, ни ножницы, ни там традиционная какая-нибудь там веретено мамина, да, то есть остается пуповина до тех пор, пока она сама не решит отпасть. И это делается обычно на 4, 5, 7 день, в зависимости от толщины пуповины. Это очень физиологично, очень удобно, не надо ничего обрабатывать, очень комфортно. И дети говорят, особенно сильные становятся после такого лотосового рождения. У меня вот все дети лотосуньки, я их называю ласково лотосуньки. И к этому, ну, я подробно готовлю вот как раз в своей школе. Но я хочу обратить ваше внимание, дорогая наша слушательница, что с таким подходом я бы не стала рисковать рожать дома. Потому что если у вас категоричное отношение, что где угодно, только не в роддоме, и вы уже признались в том, что вы боитесь роддомов, то, скорее всего, вы там окажетесь так или иначе. Может быть, вы даже чудесно родите дома, но потом кто-то чего-то там испугается, позвонит в скорую, и вас могут увезти. Я не пугаю, просто говорю о том, что с этим страхом, с этим неприятием нужно разобраться вот прямо сейчас. Я так понимаю, что вы беременная, да? Вот есть страх, есть неприятие. Может быть, был уже какой-то негативный опыт, и он на вас влияет. Либо вы начитались форумов, либо вы наслушались подруг. Если у вас есть вот прям конкретно негативный, негативное отношение к роддомам, нужно понимать, что его нужно трансформировать в спокойное. Это не означает, что вам нужно будет поехать в роддом. Это означает, что у вас внутри есть смирение с любой картиной, которая будет впереди, с любым планом, который нам рисует Господь. Потому что, как известно, человек предполагает, Господь располагает. Поэтому обязательно мы готовимся к плану А и к плану Б. То есть план А — вы будете рожать дома, вы к этому все подготовите, вы будете знать позы, вы будете знать, как отличается подверт схваток, вы будете знать, как себе помочь в моменты, когда будет очень болезненно, вы будете знать, как подготовить своего мужа и пространство, вы будете знать, что себе заварить, чтобы обезболить состояние, вы будете знать, как именно рожать воду. И план Б — это когда, если вдруг что-то пойдет не так, и вы должны будете ориентироваться, что может пойти не так, вам придется поехать в роддом. Нужно понимать, что к этим обоим вариантам каждая осознанная дома рожающая женщина должна быть готова. Поэтому все те же сумки, допустим, да, которые требуются в роддом, в послеродовое отделение и так далее, они должны быть у каждой женщины вот на выходе, даже если они им не понадобятся. У меня есть одна прекрасная женщина, которую я готовлю и сопровождаю. Она говорит, Зифа, они верующие ребята, и, соответственно, рожают вот сколько дает Господь. И она говорит, слушай, у меня вот уже 4-го ребенка, одни и те же сумки собраны, я в них только вот то, что срок годности там истек, меняю, а все остальное так и лежит. Они всегда рожают дома, но она всегда внутренне, она находится в мире с собой, да, она в смирении находится, она не напрягает Господа на тот момент, что она умнее его. Она готова пойти в случае чего, потому что цель родов — это не самоутвердиться в родах, цель родов — это здоровая мама и ребенок. Вот. Да, или лучше иметь рядом человека, который имеет опыт принимать роды дома. Да, конечно, это было бы идеально, чтобы чтобы женщина имела возможность обратиться к специалистам. Да. Тут нужно понимать, что сейчас в нашей стране законодательно мы живем в двойных стандартах. И это очень печально, потому что у нас не запрещены домашние роды, это абсолютно легально. Каждая женщина имеет право рожать где ей угодно. В самом деле, я вот рожала старшего сына, допустим, в лесу, в такой в типе. Вот. Соответственно, все мои дети рождены вне стационара. И это абсолютно законно, абсолютно легально. Это является моим правом по Конституции и так далее. Да? Но при этом я не имею права пригласить в свои роды медика. Потому что медик может быть осужден за то, что он оказывает медицинские услуги вне стационара. И эти двойные стандарты, к сожалению, они у нас вот процветают махровым цветом, несмотря на то, что в развитых странах, мы все-таки развивающаяся страна, в развитых странах домашние роды абсолютно легализированы, и туда и по ОМС, и по медицинские страховки со стороны правительства, да, то есть им власти оплачивают эту работу, приезжают медики, приезжают акушерки с образованием, вот, и, соответственно, это абсолютно законодательно поддерживается, и ни для кого доморожающие не являются какими-то вот фриками, какими-то странными людьми. Вот. Но я думаю, что со временем наши законы тоже изменятся, станут как-то ближе к людям, потому что в данный момент те люди, которые хотят, чтобы их сопровождали медики, акушерки, да, они вынуждены уезжать из страны и рожать детей с двойным гражданством в других местах. Там, допустим, на Бали, в Пхумисихат, у Робин Лим, это потрясающая, чудесная, легендарная акушерка. У нее рождено огромное количество детей моих знакомых, моих коллег, моих друзей. Это прям клиника, да, где можно и восстановиться после родов, и родить совершенно чудесно. И там работают, соответственно, русскоязычные акушерки. Вот, и это легально. В нашей стране такое нелегально. Вот меня очень часто спрашивают: Зифа, давайте я к вам приеду в деревню, да, поживу с вами рядом и рожу, а потом вы меня еще восстановите. Я вот как повитуха, я могу взять человека. Если бы у меня было медобразование, то есть если бы я закончила медколледж, это было бы противозаконно. Я бы за такое могла бы сесть в тюрьму. И мои бы пятеро детей остались бы без мамы. Понимаете, в какое время мы сейчас живем? Сейчас огромное количество всего происходит для того, чтобы эти двойные стандарты наконец-то ушли, но пока что очень маленькими шажками, к сожалению. Есть петиции, работают юристы, работает мой друг Руслан Трофимов, который защищает медицинское право законодательно, прям вот воюет буквально с чиновниками, с роддомами, с всевозможными людьми, которые заставляют людей делать прививки, не принимают там, в госучреждения, в детские садики, в школы. И, соответственно, он тоже вот за то, чтобы женщина могла легально сопровождать свои роды человеком с медобразованием. Это очень важно для нашей страны, потому что далеко не все готовы, ну, по большому счету, рисковать так, как я и мой муж, и рожать, что называется, по-дикому, без никого. Да? То есть это люди с совершенно другим уровнем подготовки, которые на такое могут пойти, как, вот, допустим, я и мой муж. А таких, на самом деле, в нашей стране всего 2%. Вот. Нужно понимать, что мы не ориентир. Мы, скорее, исключение из правил. Хотела бы внести небольшую поправочку по поводу развивающейся страны. Это так считает цивилизованный мир. А если обратиться все-таки к нашим корням и к нашим предкам, то это очень богатая культурная страна и очень богатое наследие, которому позавидуют многие. Абсолютно с тобой согласна, и которое нужно раскапывать, которое нужно пропагандировать, о котором нужно постоянно говорить на славянском радио. Спасибо вам за такую возможность выйти с этим прямым эфиром, с этим выступлением, с этим докладом и на такие важные темы порассуждать вместе с вами. Хорошо. Таня Вашкевич. Часто затяжная желтушка, опять возвращаемся к желтушке, по причине прививки гепатита Б. Капаем глюкозу. Это нормально? Смотрите, если вы идете уже по протоколу роддома, то отходить от него уже не стоит, потому что если вы начнете, что они называют это самолечением, то ситуация может быть чревата. Да, поэтому если вам назначили капать глюкозу, продолжайте капать глюкозу. Но я вас очень прошу, я так понимаю, что это та же самая мама, да? Я вас очень попрошу все-таки больше пить и по возможности купайте вашего ребенка в соленой водичке, чтобы он еще через через поры выводил из печени токсина, потому что нужно понимать, что билирубин он просто так не поднимается. Если вы знаете, что у вашего ребенка была такая реакция именно на прививку, то подумайте, может быть, на будущее над тем, чтобы ограничить какие-то прививки, потому что это уже означает, это уже такой сигнал, что ваш ребенок достаточно раним на такие инвазивные вмешательства в себя. Вот, и я бы советовала не в таком случае таким родителям не слепо придерживаться календаря прививок, а индивидуально продумывать то, как и от чего и зачем вы будете прививать своего ребенка. Ирина Коцейко, мы тоже в Краснодарском крае. Как можно с вами связаться или куда приехать? Хотелось бы советовать вас другим женщинам и просто пообщаться. Вот такое вот хорошее впечатление, такой теплый осадок остался после твоего выступления. Поэтому отвечай. Ирина, спасибо большое. Я живу в Мостовском районе Краснодарского края, это предгорье Кавказа, и я достаточно часто в обычной жизни, в изоляции, выезжаю с семинарами. Если вы живете в Краснодаре, можно будет организовать. Я обычно делаю встречу не на одного человека, а я их называю «бабий круг». Мы 5 часов собираемся с женщинами, я провожу определенные практики, и мы беседуем, и мы общаемся друг с другом и получаем взаимоподдержку. Это если говорить про коллективные встречи. Вот, ко мне сюда, если говорить про приезд, то да, можно будет запланировать, потому что на самом деле много приезжают женщин на консультации, на индивидуальную работу, на ту же самую правку живота, на рибозомассаж, на индивидуальные работы с травами, на подготовку, соответственно, тоже к родам, к очередному зачатию. И самое частое, почему сюда ко мне приезжают, это закрытие родов, пеленание. Вот, я рада. Такое случается часто, да. Приезжайте. Маргарита Серова. Как выбрать доулу? Как подготовиться к зачатию, выносить ребенка, роды и послеродовое восстановление? Ух! Выбирайте сердцем. Выбирайте сердцем свою доулу. У вас должно откликнуться ваше... Вам с этим человеком рожать, поэтому вам нужно, чтобы он был вам очень близок, такой вот родной человек. Вот. И сначала поизучайте об этом человеке информацию такую, как она сама рожала, да, какой у нее свой опыт, полная или неполная у нее семья, насколько вам это важно. Мне, допустим, очень важно, чтобы телеспециалисты, которым я доверяю, чтобы в семье у них было все хорошо. Ну, это мой личный совет, чтобы трансляция была такого опыта полноценного. Затем выбирайте телом, то есть когда вы с ней встретитесь лично, вам нужно, так как вы собираетесь с ней физически взаимодействовать, она станет вам родным человеком, вы с ней будете в родах и после родов, да, вам нужно ее обнять на прощание или при встрече и почувствовать, твой человек или не твой человек. Вот если бывает такое ощущение, что о, тепло, и как маму обнимаешь, все, это твой человек. Если что-то непонятно, вы что-то не нравится. Язык тела, слушайте свой язык тела, будьте в контакте с собой. Ну и, конечно же, на ментальном уровне это нужно задавать ей вопросы о том, что вас, собственно говоря, беспокоит. Да? То есть, ну, зачем вам первую долу? Да? То есть, что вы от нее хотите? Какие ваши потребности от нее? От чего она должна вас оградить, защитить? Что вы хотите от нее физически? Может быть, вы хотите от нее определенного вида массаж? Умеет ли она этот массаж делать? Да? Выйди. Вот, и у нас уже, на самом деле, половина десятого. И, соответственно, доулу нужно выбирать вот по отклику. По отклику вам очень важно, чтобы не просто это было выбор ума, да, потому что вот я очень не люблю, вот, кстати, сразу скажу, да, особенно тем мужчинам, которые меня слушают, когда меня выбирают мужчины. Они потому что думают головой. Они думают, ага, вот известная доула, у нее шикарные отзывы, я изучил всю ее группу, она мне подходит, думает папа. Но рожает-то мама. Они, конечно, вдвоем это все будут делать, и папа тоже будет хорошо чувствовать. Но очень важно, чтобы маме тоже был отклик. Ее отклик гораздо важнее, чтобы ей хотелось взаимодействовать с этим человеком. И тогда, тогда она услышит и эту доу, и то, что она говорит по поводу зачатия, и советы ее будет воспринимать, и травки эти будет пить. И если говорить про подготовку к зачатию, я очень прошу, чтобы на консультации приезжали или звонили, я онлайн тоже консультирую, всегда вдвоем. Вот все те вопросы, которые касаются семьи вдвоем, вопросы зачатия, вопросы родов, вопросы послеродового восстановления, вот этого планирования, да, я очень прошу, чтобы вдвоем сидели и говорили, и я говорила сразу с обоими партнерами, ну не всегда бывает, увы, люди в отношениях зарегистрированы, чтобы оба партнера они понимали, о чем я говорю, и могли со мной взаимодействовать. Этот мир очень разнообразен, и я думаю, что вы обязательно найдете свою повитуху, свою доулу. Да, вот хотела только сказать, что доула, будем пользоваться нашими словами, повитуха. Да, мы помним, что ты у нас многодетная мама, и у нас остался всего один вопрос и одна реплика. Елена Кармашова. Зифа, любящая и знающая свое дело, приятно слушать. Очень обширная информация. Благодарю. И еще один вопрос от Ирины Коцейко. Как правильно подвязывается кушак после правки? Вот. Если можно, коротенько. Во-первых, нужно понять, какого размера у вас кушак, какой он длины. Если он достаточно широкий, да, то, соответственно, сразу после правки вам нужно лечь на спинку, приподнять таз, такую загогулину, приподнять таз и после этого занести центр кушака. Это может быть длинный палантин. Ну, палантин редко бывает настолько длинными. Это может быть вот тканый шарф рибозы мексиканский. Это может быть, если мы говорим, слинг-шарф. Да, то есть длинное достаточно полотнище. Больше 2 метра, пожалуйста. То есть это минимум 2,5, желательно 3,5 метра. Соответственно, вы центр заносите себе, получается, на область поясницы, у вас таз приподнят, вы лежите, еще раз говорю. Вы заводите по косточкам, по тазовым косточкам, заводите его вперед, на лобке перекрещиваете и делаете такой выдох. Проверяете, насколько крепко с двух сторон, да, вот так одновременным движением, таким, как будто вы стропы проверяете, насколько крепко держится. В зависимости от ваших объемов, в зависимости от того, какой длины кушак, вы можете еще раз сделать перекрест уже на пояснице, да, и вывести вперед и завязать, пожалуйста, завязывайте не на матке, а завязывайте сбоку. Сбоку делайте узел. Это важно, потому что если на матке будет узел, она будет дополнительно стимулироваться. Вам этого не нужно. Вам нужно, чтобы она отдыхала, сокращалась. Затем это еще не все. Целое искусство, я понимаю, это надо показывать. Но я надеюсь, что я смогу сейчас объяснить вот, вербально. Затем вы, вот, будучи в таком состоянии, у вас вот уже подвязано, да, вы под ткань засовываете ручки и как бы слегка приподнимаете свой живот, как бы слегка вы вытаскиваете, как бы, да, и кушак расправляете сверху вот этого приподнятого животика. Это очень важно. Вот. И это касается и мужских правок, и это касается женских правок. Если говорить про кушак как такое подвязывание рутинное, да, то достаточно будет им просто подвязаться на один узел, просто достаточно крепко, чтобы вот он хорошо фиксировал таз. У вас должно быть ощущение такого крепкого объятия сзади. То есть он делается не на животе, да, это вот неправильно рисуют, когда рисуют вот славянка, да, у них там чуть ли там не на пупке он завязан, это не так делается. Это делается снизу живота, то есть поддержка идет от живота, вот как раз вот пояснички вот этих вот косточек, чтобы диафрагма хорошо была зафиксирована. Вот. И все-таки, если говорить про правку мужчин, я советую подвязываться, обучиться подвязываться бинкунгом, потому что там будет такой корсет очень хороший. Я понимаю, что может выглядеть несколько замороченно, потому что вот эти узелки, но на самом деле, когда обучаешься, хватает буквально 2-3 раз, чтобы уже вообще не задавать вопросов и чувствовать вот прям реальную пользу, как вот у нас была польза от слушательницы, которая написала реплику про подвязывание бинкунгом. Хорошо. Вопросов в чате нет. По нашей доброй традиции в завершении эфира я предлагаю сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио, подвести итог. Дорогим слушателям славянского радио, мне было очень приятно выступать сегодня с этой темой. Это тема, которая выстрадана, которую я сама прожила и максимально изучила во благо всех живых существ и в первую очередь русских женщин. Поэтому если вам откликаются те знания, с которыми я сегодня к вам пришла, как сказительница, как повитуха, я буду рада продолжить ваше образование в этой сфере через мои ресурсы, через маминки, через мой Инстаграм, меня там можно найти как Зефасташка, через ВКонтакте, где вам удобно. И хочу сказать, что тема послеродового восстановления, она очень недооценённая в нашем обществе, потому что начала развиваться буквально последние 10 лет, как возрождается наша повитушеская традиция, потому что в силу исторических особенностей повивальное мастерство, оно прервалось 100 лет назад во время революции, и повитухи были, так скажем, не в фаворе, мягко говоря. И сейчас я очень рада, что это мастерство, это ремесло восстанавливается, что оно возрождается, что эти знания, они вновь прорастают. Как знаете, в той пословице про то, что они хотели закопать нас, но они не знали, что мы семена. И эти семена, если они вам откликаются, если вам важно, чтобы русские женщины были сильными матерями, чтобы ваши дети росли в атмосфере семьи, где женщина является реально источником силы, то нужно понимать, что такие пиковые моменты, как роды и послеродовое восстановление, крайне важно изучать. И самое важное — делать конкретные действия во благо женщины. Спасибо вам еще раз большое за ваше внимание. Я с вами прощаюсь. Ваша Зефа Асташко. Благодарим Зефа за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Послеродовое восстановление». Речь шла о том, что роды — это не болезнь, но к этому периоду нужно относиться серьезно. Послеродовым восстановлением нужно заниматься и беречь свое здоровье. Сегодня по одному из календарей 27 мая 2020 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио были Зефа Асташко, я Елена Андреева. За чатом следила и держала связь со слушателями Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио находился Евгений Роденко. Благодарю всех за помощь в проведении эфира. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфирах и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов.